Собирайся завтра, — Ерышка поежился, собрался с силами. — Я вольный человек и в кабалу не шел. Никита молчал, глаза потемнели, и Ерышка пытался улыбнуться, но вышло плохо. — Нарядчик! — крикнул Никита. — Завтра того холопа отвезешь на Ивановой дудке. Ноги у Ерышки отяжелели, он прижал к груди колпак, бороденка дрыгала, понял, что ничем не проймешь каменного сердца Демидова. — Ну, пшел! — ткнул нарядчик в спину Ерышку. — Помилуй! — развел руками кобылка. Горло перехватили судороги, хотел заплакать, но слезы не шли. Никита, не мигая, смотрел в пространство. На травах сверкала густая роса. За дикой засекой порозовело небо, расходились ночные тучи. В посаде над избами дымки, хозяйки топили печи, лесной доглядчик Влас прибыл за Ерышкой. И делать нечего, на дворе ходил, громко зевая, кат. Надо было ехать. Ерышка напялил на худые плечи плохонький зипун, встал перед образом на колени, сморкнулся, и стало жалко себя, проклятущей жизни. Вспомнил Бога, жизнь в рудных ямах знал Ерыга каторжная. Никто не уходит оттуда. Стрепуха вынесла на подносе две большие чары, поклонилась в пояс. Тебе и доглядчику Власу Никита Демидов на прощание выслал. Не поминай лихом. Лицо у стрепухи широкое, русское, согретое постельным теплом. Ерышка и доглядчик выпили, крякнули, а баба, пригорюнившись, уголком платочка вытерла слезу. Знала, не к добру Демидов выслал чару. Ехали росистыми полями, в придорожных кустах распевала ранняя птица, дорогу перебежал серый с подпалинами волк, зимой в засеке их бродили стаи. «Страхолютики! Всю мясоедь под займищем выли!» — ткнул кнутовищем Влас. Дорога бежала песчаная, влажная, шумели кусты. Ерышка тоскливо думал: сбегу, вот как только пойдут кусты почаще. Влас сидел на передке телеги, лицо избороздили морщины, борода у него с прозеленью, брови свисали мхом, походил доглядчик на старого лешего. От пристального взгляда он вдруг обернулся к пленнику, который, наклонив голову, уныло смотрел на демидовского холопа. — Вишь ты, чует сердце, что на гибель везу. Жалко человека, все-таки тварь живая. Но что поделаешь, отпустить его хозяин тогда самого меня со света живет. «Запорет!» — тяжко вздохнул Влас и закричал на Ерышку. «Ты гляди, Ершина борода, бегать не вздумай! Все равно догоню, и то всегда помни, у Демидова руки длинные, везде схватят!» Въехали в пахучий бор, и доглядчик продолжал. «Я отвезу тебя, Ершина борода, на золотые бугры! Местина сухая, только по ГОСТу быть, пески, кости век не сгниют. Ерышка сидел молча, тепло от выпитой последней чары ушло, глаза слезились, бор становился глуше, медные стволы уходили ввысь. На буграх тех золото пытался добыть Демид, да оно не далось. Отвезу тебя ты, Ершина борода, добудешь. По лесу покатился гогот, по спине Ерышки подрал мороз. Уж не морок ли то? Он опустил голову, покорился судьбе. Не сбежишь от лешего. Вот приеду на прииски, огляжусь, подобью людишек. тогда уйду, сам сбегу и других сведу. От этой мысли стало веселее. Вверху, в боровых вершинах, гудел ветер, дороги не стало. Долго кружили без дороги по пескам и по корневищам. На глухих полянах островах среди самой засеки вдоль ручья вереницы идут золотые бугры. В этих песчаных холмах пробовал Демидов тайно добыть золото, но ничего не вышло. Земные пласты здесь — сивун-песок. Дудки в них бить можно, когда пески бывают влажные. Сухие пески страшны, гибельны. За день ненароком кайлом или царапней с той борозденки просочатся песчинки, вырастет струйка, шелестит, бежит, растет она, сивуна льется, как вода, и заливает, как водополье, дудку. Сколько работных погибло в таких копаниях! Влас привез ерыгу на золотые бугры, привел к шахте. Шахта — просто яма. Вот и прибыли, сейчас полезешь. Вот тебе кайло и бодейка, я таскать буду. Ерыга подошел к яме, заглянул, не глубоко, суха. В такой отработаюсь, сбегу. Что-то народу не видно. Лазь, насупился мужик, лазь, а там видно будет. На песчаных буграх стелится вереск, цветут травы. Солнечно, место приветливое, кабы не влас, совсем было бы весело, а ты, ершина борода, покрестись, в яму лезешь, всяко бывает. Эх и место, эх и пески. Влас опустил ерышку в яму, опускаясь, кобылка тюкал кайлом в стенке, натюкаю и убегу. В дудке послышался тихий шорох. Посочился песок быстрее и обильнее, полил сивун. Ерышка закричал истошно, страшно. Мужик охватил руками сосну, борода прыгала, никак не мог унять дрожи доглядчик. Всего трясло. В полдень над ямой стояло солнце, от жары млели цветы. Лесной дозорный подошел к яме, наклонился. «Помяни, Господи!» Душу усопшего раба твоего, и за что только грозный Демидов казнил человека. В яме, в песке, торчала рука, последними судорогами шевелились пальцы. Сеньку позвали в провежную избу. Шел приказчик легко, весело, перешагнул порог. В углу на скамье сидел, опустив плешивую голову, Демидов. Недобрым огнем горели его глаза. У порога стоял кат с засученными рукавами, в руках плеть. — Проходи! — прохрипел кат. Сенька вышел на середину избы. Хозяин молчал, скулы обтянулись, на коленях шевелились жесткие руки. Ногти на пальцах широки и тупы. Демидов шевельнулся. Голос был скуден. — Знаю, — приказчик пал на колени, — об одном прошу. Смерть пошли легкую. Кривая усмешка поползла по лицу Демидова. — А мне? Легко ли? Молись Богу! У Сеньки дрожали руки, за спиной шумно дышал кат, переминался с ноги на ногу, скрипели его яловые сапоги. Бог не шел Сеньке на мысли. Клянись перед образом о том, что было могила. Демидов встал, подошел к Сеньке, схватил за кудри и пригнул к земле. Ложись, ворог! Кат в куски изрубил Сенькины портки, исполосовал тело. Из носа кабального темной струйкой шла кровь. Сенька впал в беспамятство. По лицу ката ручьем лил пот, он обтер его рукавом и снова стал стягать. распластанное тело слабо вздрагивало. Избитого Сеньку Сокола отвезли на дальнюю заимку под Серпухов. Много дней за ним ходил знахарь, велел Демидов передать бывшему своему приказчику: «Поедешь ты, Сокол, на каменный пояс, каторжной работой будешь избывать грех». Пощадил хозяин за золотые руки, но помни, развяжешь язык — смерть. Знал Сокол, Демидов не шутит, выслушал наказ, перекрестился: «Не переступлю воли хозяина». Последний расчет свел Демидов со снохой. Увез он Дуньку по делам на лесную заимку и там закрылся. Кругом шумел бор, за стеной хрупали овес кони. Всю дорогу Никита молчал, а в лесу и без того было невыносимо тоскливо. — Батя! Отчего ты Бирюк Бирюком? Демидов широко расставил ноги, от ярости у него перекосило рот, и он стал похож на озлобленного волка. Блудом рот мой опакостил. Жалею сына, пощажу тебя. Знают в миру трое: вы, паскудники, да я. И никто более не узнает. Он сгреб сноху за волосы и повалил на пол. Дунька не ревела под плетью, отходил батя честно, рьяно. Сердце молотки от боя зашлось, однако она собрала силы, подползла к свекру, схватила руку и поцеловала. — Спасибо, батя, суд справедлив, век не забуду. Ну, то-то, однако и сам я виноват, что не услал тебя с Акиновкой. Он ткнул сапогом в дверь, она заскрипела, распахнулась, и хозяин вышел из избушки.